Потемкин оставался в Елисаветграде до мая месяца. Тогда только решился он отправиться на юг для начала военных действий. Специалисты впоследствии обвиняли его в том, что он сделал большую ошибку. Чтобы парализовать стратегическое значение Очакова, пишет полковник генерального штаба Петров, достаточно было бы наблюдать его отдельным отрядом, а с главными силами армии следовало идти к Дунаю и скорее соединиться с австрийцами для общего наступления к Балканам. Особенно важными оказались действия на море около Очакова. Недаром в России надеялись на флот, постройка и снаряжение которого было по преимуществу предметом забот князя Потемкина. Флот этот в Севастополе чрезвычайно понравился Екатерине, отчасти даже Иосифу, и внушал сильное опасение Сегюру. Роль его могла быть чрезвычайно важной. При помощи этого флота можно было отрезать Очаков от Турции, воспрепятствовать подвозу свежих войск и припасов в осажденную крепость. Вот почему князь употребил громадные средства на постройку кораблей и предался сильному отчаянию, когда осенью 1787 года корабли эти серьезно пострадали от бури. Весной 1788 года он предписал флоту подойти к Очакову и стараться не пускать туда турецкого флота. Приготовлением ко всему этому Потемкин объяснял свое бездействие по отношению к сухопутному войску. В негодовании писал он императрице 19 мая: «Я слышу, будто император вам и через посла вице-канцлеру жаловался на несодействие армии. С какой стати меня они тут припутывают? Войска мне вверенные большей частью охранять должны границы. Наступательные же у меня на один пункт, то есть на Очаков. Для чего я должен путем собраться и взять все меры, чтобы не плакаться? По нечаянной войне мне было нужно сделать в 4 месяца то, чтобы должно было в 2 года произвести. Пускай другой мог бы возыметь кураж чинить совсем разбитый погодою флот, настроить грибных судов, могущих ходить в море, такое множество, и сформировать совсем вновь 16 батальонов пехоты, до 10 000 совсем новой конницы, составить большой магазин подвижной, снабдить ужасным числом валов, изворачиваться в пропитании, и все это в 4 месяца на степях, без достаточных квартир, а паче на Кенбургской стороне, где слишком на 10 000 людей в 3 недели нужно было построить жилище». Далее князь писал: «Матушка всемилостивейшая государыня, вы видите, с какой охотой я поеду?» В другом письме говорится: «Я бы был уже сам за Бугом, но нужно дождаться из Херсона уведомлений». Ожидая столкновений между русскими и турецкими флотами в Очаковском лимане, Потемкин опасался неудачи. «Не те турки, — писал он, — и черт их научил. Флотилия их на лимане сильна и тяготит меня много». Он жаловался также и на австрийцев. «Император ничего не делает». В тот же день он доносил о морском сражении 7 июня, в котором русский флот одержал верх. К его рассказу прибавлено: «Если бы брандеры наши из Херсона поспели, то бы, конечно, дело было решительное». На каждом шагу являлись препятствия, затруднения. В первых числах июня, именно в то время, когда князь решился двинуться из Елисаветграда, он заболел. 15 июня он писал: «Я уже в это время был бы под Очаковом, но дожди сильные и необычные отняли у меня способ переправиться в том месте, где было удобней. Хлопотом не было конца». Сообщив в восторге о второй и более важной победе над турецким флотом, Потемкин писал: «Вот, матушка, сколько было заботы, чтобы в 2 месяца построить то, чем теперь бьем неприятеля». На самого Потемкина известие о морской победе 17 июня подействовало чрезвычайно сильно. В самых восторженных выражениях он говорил об этом событии с принцем Делинем и видел в нем Божий промысел, особое, оказанное ему провидением покровительство. Екатерина все время была очень довольна Потемкиным. В мае, получив подробное известие от князя, она сказала: «Если бы и вся Россия вместе с фельдмаршалом Румянцевым против князя восстали, я с ним». В конце июня Горновский писал Попову: «Двор, то есть Екатерина, столько важных успехов на воде не ожидавший, ныне восхищением оных упоенный, вне себя» и прочее. Опасность, грозившая в это время России со стороны Швеции, заставляла Екатерину сожалеть об отсутствии Потемкина. Переписываясь с ним о всех подробностях разрыва с Густавом III, она, обсуждая вопрос, отправить ли Грейга с флотом в Средиземное море или нет, заметила: «Если бы ты был здесь, я бы решилась в 5 минут, что делать, переговорив с тобой». Но императрица по-прежнему продолжала желать, чтобы Потемкин занялся главной задачей — осадой Очакова. «Дай Боже услышать скорее о взятии Очакова», — писала она князю 18 июня, то есть за полгода до занятия этой крепости. По получении известия о первом морском сражении она писала Потемкину о раздаче разным лицам наград: «А тебе скажу, что ты, друг мой любезный, и что я тебя много-много и очень много люблю, и качества твои чту, и надеюсь от тебя видеть величайшие услуги. Будь лишь здоров и благополучен». В письме после второй победы сказано: «Тебя, моего друга, благодарю за твои труды и попечения. Даруй тебе, Боже, Очаков взять без потери всякой». На просьбу Потемкина отправить к нему 2000 хороших матросов императрица ответила: «О том теперь и думать нельзя, чтобы единого матроса тронуть. Нельзя ли тебе пленных греков употребить? А как здесь поглядимся, тогда что можно будет, того пошлем». 3 июля, после сообщения разных подробностей о войне со Швецией, императрица спрашивала: «Что делает Очаковская осада?» В письме от 13 июля, в котором сообщалось князю о наградах за вторую битву в Лимане, между прочим, говорится: «К тебе же, моему другу, как строителю флота, приказала, сделав, послать большое золотое блюдо с надписью и на нем шпагу богатую, с лаврами и надписью». Эти подарки, стоившие более 30 тысяч рублей, были отправлены в конце августа. Кроме того, Потемкину было дозволено иметь штат генерал-фельдмаршалский от флота Черноморского. Узнав, что Потемкин во время рекогносцировок подвергал свою жизнь опасности, Екатерина писала ему: «Теперь прошу тебя унимать свой храбрый дух и впредь не стать на батарею, где тебя и всех с тобой находящихся могли убить одной картечью. К чему бы это? Разве еще у меня хлопот мало? Уморя себя, уморишь и меня. Сделай милость, вперед удержись от подобной потехи. Но и в этом письме от 14 июля сказано: «Дай, Боже, тебе успех на Очаков». Возвращаясь и в следующих письмах к мысли об Очакове, императрица постоянно повторяла желание, чтобы занятие крепости не стоило слишком больших жертв людьми. Это обстоятельство достойно внимания, потому что медленность действий князя под Очаковом, как увидим ниже, объясняется, между прочим, заботами его как можно более сократить размеры кровопролития. «Помоги тебе сам Творец во взятии Очакова», сказано в письме Екатерины от 28 июля. «Больше всего старайся сберечь людей. Лучше иметь терпение поболе». В письме Екатерины от 19 июля, между прочим, сказано: «К нам грянул, как снег на голову, граф Орлов. Бог весть, ради чего трудился». Из записок Горновского видно, что побудило Орлова приехать в столицу. Он, как и прежде, в беседах с императрицей, представлял государственное правление в черном виде. Горновский, сообщая об этом, намекает на то, что тут была речь о князе Потемкине. «Злодеи его светлости, — сказано в письмах Горновского, — пользуясь настоящим положением происшествий, двор иногда тревожащих, делают все то, что только могут к достижению адских намерений своих, но тщетно. И когда я писал к вам, что желательно, чтобы его светлость вскоре нас посетить соблаговолил, то это не для того, чтобы была какая-нибудь опасность, собственно, до особой его светлости касающейся, но дабы не дать укорениться во дворе посеянным воном мыслям, что мы можем без его светлости обойтись». До чего доходили интриги при дворе, видно из следующего подробного рассказа Горновского. 30 июля приступал граф Чесменский к государыне с полными доказательствами о беспорядках, а особливо сей раз критиковал более прочих часть воинскую и доносил, между прочим, что солдаты наши ни ходить, ни стрелять не умеют, ружья имеют негодные, и вообще войска наши в одежде и во всем никогда так дурны не были, как теперь. Весь этот донос расположен был так, чтобы внушить государыне, что всему причиной его светлость князь Потемкин. Случившийся тут граф Александр Матвеевич Мамонов и Михаил Сергеевич Потемкин принялись горячо оспаривать несправедливый донос и умели дать ему такой толк, что государыня, посчитав себя доносом Чесменского лично оскорбленной, дала с негодованием чувствовать, что, царствуя 25 лет, никогда она по своей должности упущения не сделала, и что с сожалением взирает на заблуждения, в которых граф Чесменский находится. Это было Чесменскому очень неприятно. Сообщая немного позже новые данные о стараниях графа Орлова повредить Потемкину в глазах императрицы, Горновский замечает, что недоброжелатели князя, к которым принадлежали, между прочим, камерфрейлина Протасова и цесарский посол Кобенцель, и которых Горновский называет «социететом», нарочно выписали Орлова из Москвы и через него старались действовать против Потемкина. По поводу только что сообщенного объяснения, происходившего между императрицей и Орловым, члены сатиетета рассуждали, что граф Чесменский говорит хотя просто, но правду, и говорит то, чего другие сказать не смеют, и что сей граф — человек добрый, бескорыстный, немстительный, усердный отечеству слуга. Недаром Горновский опасался за судьбу Потемкина и потому зорко следил за настроением умов в Петербурге. Так, например, он писал в августе: «Последние из Подочакова известия были двору неприятны. Нетерпеливо хочется, чтобы Очаков был взят прежде Хатина». Нетерпеливости двора нельзя удивляться, когда многие, не входя в обстоятельства, со взятием городов сопряженные, все почитают за безделицу и стараются тоже внушить двору. Об австрийцах Горновский писал: «Посол их кричит везде: мой дорогой Очаков! Сему подражают и наши наемники их. Что же касается до государыни, то она немало Очаковым не беспокоится, и все, что его светлость предпринимать изволит, превозносит похвальбою. Досадует на одно только то, что его светлость подвергает себя опасности. Какую пользу принесет Очаков, если виновник приобретения его пострадает?» Как мы видели, Екатерина писала Потемкину очень часто и подробно. В ее письме от 28 июля сказано: «Теперь, мой друг, ты просишь меня об уведомлении почаще. Суди теперь сам, какова я была, не имея от тебя недели по три уведомления. Однако я к тебе пишу и писала почти каждую неделю». Именно в это время Потемкин начал писать очень редко, чем вызывал некоторое раздражение императрицы. 14 августа она спросила Храповицкого, какого числа был курьер от князя. Оказалось, что три недели не было известий. Екатерина заметила: «Сам же просил, чтобы чаще уведомлял о здешних обстоятельствах. И сам же теперь молчит. Здесь война на носу, а там не знаю, что делают». Однако в письмах к князю императрица не обнаруживала особенного нетерпения. «Дай, Боже, тебе всякое, всякое, всякое благополучие и счастье», сказано, между прочим, в письме от 31 июля. 14 августа она писала: «Беспокоит меня твоя ноктоеда, о которой ты меня извещаешь своим письмом от 6 августа после трехнедельного молчания. Мне кажется, что ты ранен, а он и скрываешь от меня. Синельников, конечно, был близок возле тебя, когда он рану получил. Не тем ли ядром и тебя зацепило за пальцы? Я же вижу, что ваше теперешнее состояние под Очаковым весьма заботливо и труднее, нежели я себе представляла. Итак, все беспокойства ваши мне теперь чувствительнее, нежели дурацкая шведская война». К этому прибавлено: «Пожалуй, повадься писать чаще, а то до мира не доживу». 28 августа: «От вас две недели ни строки не имею. Пиши, ради Бога, почаще, что у вас делается на море и на сухом пути». 31 августа: «Я жалею весьма, что ты столь много обеспокоен Очаковской осадой. Терпением все преодолевается. Лучше тише, но здорово, нежели скоро, но подвергаться опасности либо потере многолюдной». Из всего этого видно, какого выгодного мнения о Потемкине была императрица. Несколько иначе думали о князе лица, находившиеся при нем. Принц де Линь был убежден, что можно было взять Очаков 1 июля, пользуясь победой над стоявшей под стенами этой крепости флотилией. Такого же мнения были и другие лица. Потемкина обвиняли в том, что он недостаточно был знаком с положением дел в крепости, откладывал напрасно решительные действия и этим подвергал свое войско страшным страданием от болезней и морозов. Потемкин жестоко ошибался, ожидая, что Очаков сдастся вследствие битв в Лимане. Еще весной Суворов предлагал ему штурмовать Очаков и брался исполнить это дело. Потемкин писал ему в ответе: «Я на всякую пользу тебе руки развязываю. Но касательно Очакова попытка может быть вредна. Я все употреблю, чтобы достался он дешево». Потемкин сам появился около Очакова в последних числах июля месяца. Но войско собралось так медленно, что осадные работы начались не раньше 31 июля. Медлительность передвижения войска и путешествия самого князя объясняли его неровным капризным характером. Делинь иронически замечает, что главнокомандующего задерживала вкусная рыба. Конечно, это шутка. Но все же Потемкин вел себя не как полководец, а как большой барин, сибарит. Из переписки его видно, что в апреле были отправлены к нему два обоза с напитками, съестными припасами, серебряным сервизом и другими подобными вещами, один по московскому, другой по белорусскому трактам, чтобы вернее обеспечить своевременное прибытие к месту хоть одного из них. Несправедливо, однако, было бы, безусловно, обвинять Потемкина в бездействии. Напротив, мы имеем доказательство многосторонней его деятельности во время осады Очакова. Собственноручные ордера его к Фалееву и другим лицам свидетельствуют, что он работал самостоятельно, заботился о постройке судов, о продовольствии солдат, о лекарствах для больных, об обучении рекрут. Очень часто он был недоволен мошенничеством подрядчиков, дурно исполнявших казенные работы, а также недобросовестностью и нерадивостью служащих. «Вы не удивляйтесь, — писал он к Фалееву, — что я ворчу. Богу известно, что сил не достает. Везде самому быть нельзя. А все до малейших способов требуют от меня». Принц Делинь во многом отдавал справедливость князю. Находил, что он слишком поддавался ипохондрии и по временам страшно ленился. Во время осады Очакова он занимался литературными трудами, писал мадригалы дамам и переводил церковную историю аббата Флери. Музыка и пиршество в то время занимали его. Изнеженность, однако, не мешала Потемкину подвергаться иногда личным опасностям. Так, например, вскоре после прибытия своего к Очакову, желая присутствовать при военных опытах, он легко мог попасть в плен или даже быть убитым вследствие приключившегося при этом взрыва. Однажды, когда князь разъезжал между Кенбурном и Очаковым на прекрасном катере, турки сильно стреляли по плавающим и даже бросились за ними в погоню. Потемкин, сохраняя хладнокровие, успел доехать до русских батарей. Узнав, что его подозревают в недостатке мужества, он однажды, сопровождаемый офицерами, сделал рекогносцировку так близко у неприятельского лагеря, что бывшему с ним генералу Синельникову турецкое ядро оторвало ногу. В подобных случаях Потемкин одевался пышно и был увешан звездами. Мы видели выше, что императрица бронила князя за неуместную отвагу. Солдаты, кажется, любили его. Они были обязаны ему введением более удобной одежды, отменой кос и прочего. Он шутил с ними, часто приезжал в траншеи и сказал однажды вставшим перед ним солдатами: «Слушайте, ребята, приказываю вам однажды и навсегда, чтобы вы передо мной не вставали, а от турецких ядер не ложились на землю». О стратегических предположениях Потемкина в самом начале осады мы узнаем из документа, сообщенного Гельбигом, который, пользуясь своими связями, достал план осады, составленный князем и известный, по всей вероятности, весьма немногим лицам. Современники и очевидцы не переставали упрекать князя в разных промахах. Как немного было собрано осадных средств, но Потемкину нужно было больше и больше, а турки тем временем не дремали, и оборонительная сила крепости понемногу вырастала. В момент открытия осады крепость не в состоянии была долго противостоять деятельной энергичной атаке, а Потемкин именно на это и не решался. Он долго ограничивался рекогносцировками и разными приготовлениями к решительным действиям. Его тревожили нарочно распущенные турками слухи о минах, заложенных французскими инженерами, и он поджидал из Парижа подробных планов крепости со всеми минными галереями, не жалея на это издержек. Он считал вероятным, что турки сдадут крепость на капитуляцию без кровопролития. К тому же, как замечает новейший историк этих событий, в его главной квартире было много иностранцев, задававших князю вопросы, предлагавших советы, делавших косвенные замечания. Он тяготился всей этой толпой соглядатаев, критиковал и советников, и как бесхарактерный баловень, поставленный судьбой не на свое место, больше всего опасался дать повод к заключению, будто он действует не самостоятельно, а с чужого голоса. Находили, что князь строил редуты в слишком значительном от Очакова расстоянии. Иногда давал противоречащие одно другому приказания, сильно заблуждался относительно настроения умов в Очакове. Осада, к крайнему неудовольствию прочих генералов, с самого начала шла вяло, дело затянулось. Только изредка случались вылазки с той и с другой стороны. Уже в июле месяце Потемкин жаловался принцу Делиню. «Этот поганый город мне надоедает!» Делинь ответил, «Он еще более надоест вам, если вы не возьметесь за дело как следует. Сделайте фальшивую атаку с одной стороны, а с другой берите ретраншументы штурмом, и крепость будет ваша». Потемкин был огорчен этим ответом. Он заметил, что овладеть Очаковым сложнее, чем турецкой крепостью Сабац, занятой австрийскими войсками под командованием самого императора Иосифа еще весной этого года. Тогда обиделся, в свою очередь, принц Делинь. Он колко заметил Потемкину, что о подвигах Иосифа II следует говорить с большим уважением, что император сам при этом случае выказал необыкновенное мужество, подвергая себя большей опасности. Потемкин хотел доказать, что в отношении к мужеству он нисколько не уступает императору Иосифу, и на другой день во время рекогносцировки подъехал довольно близко к ретраншементам, где был осыпан градом пули ядер. «Спросите принца Делиня, — сказал он находившемуся при нем графу Броницкому, — был ли император при Сабаце храбрее меня?»